обнаружилось и вздыбленное чучело медведя с громадным подносом в лапах. «Но и балаган», — не вытерпел Мазур. «Сам знаю», — досадливо сказал Кузьмич. «А гостям нравится. Что ты с ними поделаешь? Сюда сворачивай». Он поправил картуз, одернул себе поддевку и бочком скользнул в дверь. Почти сразу же появился, мотнул головой, приглашая входить, и скороговоркой прошептал. «Меня там не будет, так что не дури, а то пес порвет моментально, хорошо натаскан. Сядь за стол и торчи, как статуя. Прыгнешь со стула без разрешения, тут тебе и конец». Мазур вошел, громыхая и позвякивая. Ну уж эта обширная светлая комната с окнами во всю стену ничуть не напоминала олиповатые коридоры в псевдорусском стиле. Обычный паркет елочкой, кремовые обои в синий цветочек, посреди комнаты большой стол старинного фасона, кресло с высокими спинками, в углу высокая пальма в деревянной катке. Приятная комната, самая обыкновенная. Пожалуй, такая вполне могла оказаться в таежном дворце Прохора Громова. Хозяин сидел за столом, он был в той же одежде, только без картуза, разместился в торце, должно быть, на почетном месте. Мазур зачем-то быстренько сосчитал стулья, ровно дюжина, но накрыто всего на четверых. Причем два нетронутых прибора стоят в безукоризненном порядке по другую сторону стола, через три стула от хозяина. Ага, предусмотрительно оставил достаточно широкое пустое пространство между собой и гостями. Сбоку подскочила собака, здоровущая чепрачная овчарка, прямо-таки по пояс Мазуру, хотя он был не из коротышек. Пес, это оказался кобель, не рычал и не скалил зубы, просто молча сопровождал идущих, двигаясь бесшумно и упруго, словно на пружинах. Повинуясь жесту хозяина, Мазур подошел к тому месту, где стояли чистые тарелки, окруженные серебряными вилками и ножом, отодвинул стул перед Ольгой, сел сам. Пес окинул его нехорошим взглядом янтарных хищных глаз, сел между Мазуром и хозяином и следил за движениями гостей со спокойной готовностью. «Выдрессирован прекрасно», — отметил Мазур. «Шансов, пожалуй, что и нет. В случае чего моментально вцепится. А на шум охрана влетит. Ну и ладно, осмотримся пока». Мазур с хозяином молча разглядывали друг друга. Выяснилось, что хозяин уже начал лысеть, но лысина лишь обнажила огромный лоб, не затронув затылок. Взгляд цепкий, умный, пронзительный, но на донышке плещется темная водица. По правую руку от новоявленного Громова помещалась личность странная и комическая. Блондин с длинными густыми бакенбардами, в костюме дореволюционного фасона и сбитым на затылок черном котелке. Ткань не из дешевых, но брюки и пиджак заляпаны разноцветными пятнами, позволяющими точно определить, чем блондин завтракал сегодня, ужинал вчера и обедал позавчера. Жилет залит подсохшим кетчупом и пахнет пивом. Из нагрудного кармана торчит черная трубка. Судя по всему, ее засунули в карман непогашенный. Пиджак осыпан пеплом и в паре мест прожжен. Такие вещи русский человек определяет с лету, даже не пройдя спецподготовки. Мазуру моментально стало ясно, что загадочный блондин начал гульбу, пожалуй, что недельку назад, и с тех пор не просыхал, как тряпка, которая вытирает стойку в пивбаре. Он сидел, выложив руки на стол, один локоть в тарелке с заливной рыбой, второй философски подпирает в лепешку раздавленное пирожное, смотрел на Мазура насквозь остекленевшим взглядом и не рушился на пол только от того, что его поддерживала высокая спинка и подлокотники. Громко икнул в напряженной тишине и вновь застыл живой иллюстрацией к лекции о вреде алкоголя. «А это, случайно, не мистер Кук?» — — непринужденно спросил Мазур у хозяина. «Неподдельный, смею заверить», — проговорил хозяин негромким, приятным баритоном. «Никакой не кук, правда, зато американец и инженер. Выполнил все, что требовалось. И решил я, друзья мои, поставить эксперимент. Вульгарно говоря, споить. Прекрасно прошло, знаете ли». Он не без гордости покосился на слепого и глухого к происходящему мистера Кука, восседавшего соляным столбом. «Теперь могу вам с законным удовлетворением представить. Урожденный гражданин Соединенных Штатов Америки, по тамошней конституции, имеющий право стать президентом, и в то же время типичнейший сибирский алкаш, такой, что любо-дорого. Даже белая горячка стала совершенно славянской. Чертики, медведи, шишки кедровые языками дразнят. Привык я к нему, болвану. Отпустить на историческую родину рука не поворачивается. У них же там гражданские свободы и права личности. Сумасшедшие на воле ходят. Никто тебя не повяжет, пока на крышу не залезешь и не начнешь из автомата по прохожим палить. При тамошней вседозволенности он через месяц тапочки откинет при полном равнодушии окружающих. С моста в Гудзонов залив сиганет, только пузыри пойдут. Жалко. У нас ему благостно. Когда начнет из-под кровати чертиков горстями выгребать, доктор его живенько приводит в крестьянский вид за пару деньков. Даст отлежаться немного, в баньке как следует попарит. И можно начинать заново. Все это было произнесено с легкой улыбкой, непринужденно и обаятельно. Хозяин словно бы не замечал на гостях тяжелых кандалов, побрякивающих при каждом движении. Мазуру даже стало казаться, будто витающее над заимкой безумие обрело аромат и ореол, невесомой дымкой окутывающей горницу. Он зажмурился на миг, встряхнул головой. «Что ж вы, господа, сидите?» — спохватился хозяин. «Прошу, накладывайте, что на вас смотрит. Поухаживайте за дамой, майор, налейте и шампанского. А сами как, водочки?» Мазур невольно потянулся к блюдам, ибо стол поражал изобилием. Икра черная и красная грудами высилась в серебряных мисках. Разнообразнейшая рыба во всех видах тешила взор коренного сибиряка. Ситрина, нельма, омуль, хариус, таймень, линок. Красиво зажаренные мясо и птица. Варенье клюквенное, варенье брусничное. Грибы всех таежных пород. Мелкие огурчики, помидоры, вазочки с медом. «Накладывайте, даме», — радушно подчевал хозяин. «Купленное здесь, господа мои, только спиртное. Да и то вон в тех графинах. Домашние наливочки. Прочие же либо произрастало еще здесь сегодня утром на грядках, либо на прошлой неделе по тайге бегало и порхало». Навалив Ольге на тарелку груду яств, давно известно, что обильная еда снимает нервное напряжение, Мазур налил себе в серебряную вызолоченную изнутри чарочку водки, наколол на серебряную массивную вилку крепенький соленый рыжик и вопросительно воззрился на хозяина, решив нисколечко не уступать ему в непринужденности. Клин клином вышибают. «Выпьем за приятную встречу». Хозяин поднял свою чарочку, опрокинул в рот, чуть поморщившись по русскому обычаю, лениво прожевал огурчик. «А что это у нас мистер сидит?» Он подтолкнул Кука локтем в бок и громко спросил: «Мистер Кук, ты меня уважаешь?» Американец мгновенно очнулся, осоловелыми глазами уставился на стол перед собой и с неожиданным проворством сцапал предупредительно наполненную хозяином стопочку. Держа ее на весу и ухитрившись не пролить ни капельки, браво гаркнул: «Прошка, и пит твоя мать, уважаю!» Выплеснул водку в рот, с царственной непринужденностью подцепил пятерней заливного, но до рта не донес, замер на миг пуча глаза, Посидел так и медленно-медленно обрушился лицом на стол, повозился, устраиваясь, и мгновенно заснул. Пес метнул на него быстрый взгляд и, должно быть, успокоенный привычным зрелищем, вновь перенес все внимание на Мазура. «Пусть себе дремлет блаженный, с прямо-таки отеческой заботой», — сказал хозяин. «Ну-с, пора и представиться. Как вас зовут, я уже знаю, а я Прохор Петрович Громов, владелец здешних мест. Впрочем, что-то мне подсказывает, что вы обо мне хоть краем уха дослыхали, коли уж знаете моего мистера Кука». Он произнес все это со страшной серьезностью, так веско, что Мазур понял звериным чутьем. За этим столом многое можно себе позволить, распускать язык как угодно. Но угодишь, пожалуй, к медведю в яму за малейшие сомнения в личности Громова. Определенно. И потому Мазур не дрогнул ни единым мускулом лица, чуть подтолкнув под столом ногой Ольгу, но она тоже сидела с вежливо каменным лицом, молодчина. Хозяин испытующе смотрел на них. Массивная орденская звезда, бог ведает от кого перешедшая по наследству, заметно оттягивала полу поддевки, а над левой ключицей виднелась светло-коричневая кожаная полоса подмышечной кобуры. Мистер Кук вдруг завозился, не поднимая головы и не открывая глаз, громко забормотал что-то по-английски, кажется, извещал, что заседание совета менеджеров считает открытым. Потом в голос заорал: «Епить водки! Козли! Сюки, пей дарасы!» Нашарил предупредительно подсунутый хозяином высокий стакан, полный до краев, вытянул как воду, опять-таки не открывая глаз, вновь успокоился. «Каков?» — спросил хозяин, честное слово, с нежностью. «Вот так и делают человека из цивилизованного заморского жителя. Угощайтесь, господа, угощайтесь. Вас я, в отличие от Кука, вовсе не собираюсь напаивать до изумления. Так что сами наливайте себе по мере потребности и закусочки не забывайте. Все свежее, без консервантов и канцерогенов. Вы, господин майор, не иначе как служили в десанте или иных крайне зубодробительных войсках? Слышал я про вашу берлинскую бригаду. Ну, не стесняйтесь. Бедный Мишаня был ухайдокан вполне профессионально. Да и скандалов вы, по слухам, выскальзываете, что твой угорь. Все-таки десант». «Десант», — кивнул Мазур после короткого раздумья. «Замечательно. И курс выживания проходили, конечно. Был грех. Ну что вы так, не грех, а достоинство? И для вас, и для меня. Признаюсь честно, вас-то нам, милейший майор, и не хватало. Вы же видели ваших соседей по нарам. Ну, дрянь, людишки, я вам скажу. Слякоть, слизь, горожане балованные. А позволено ли мне будет осведомиться, Прохор Петрович?» — мягко прервал его хозяин. «А позволено ли мне будет осведомиться, Прохор Петрович, что стоит за столь неожиданным приглашением в гости? Ваши люди разводят столько таинственности и напускают такого тумана. Как им и велено было, вы уж их простите. Что же вы и корку вниманием обходите? По второй, быть может. За приятную встречу мы уже выпили, теперь самое время за удачную забаву». Он не отрывал взгляда от Мазура, пока тот не наполнил свою чарку водкой, а Ольгин бокал шампанским. «Ваше здоровье!» «Так вот, милейший майор, что касается приглашения в гости, тут я был не оригинален, простите великодушно. Вы же человек местный, слышали, быть может, как развлекались в царские времена наши миллионщики. Вздумается загулять, велит натянуть канат поперек дороги, вышлет молодцов, и нет прохода и проезда ни конному, ни пешему, невзирая на чины и звания. Вот и решил я возродить старую традицию. Только народишко плыл в сети на удивление убогий. Узнав о вас, я прямо-таки душою воспрянул. Улыбка у него стала хитроватой. Но не буду вас далее томить. Пригласил я вас, чтобы вы и ваша очаровательная супруга приняли вместе с нами участие в охоте. Вот вам и весь секрет. Других не держим. «А на кого будем охотиться?» — спросил Мазур. «Это мы, простите, будем?» — с мягкой улыбкой поправил Прохор. «Я и мои гости. А вам выпадает несколько иная роль, потому что на охоте всегда бывает, если можно так выразиться, две стороны. Одна охотится, а на другую, соответственно, охотится. Без этих двух сторон, согласитесь, охота бессмысленна. Необходимы и охотник, и дичь». «Это что, шутка?» — спросила Ольга. «Как по-вашему, все, что вы здесь видели, напоминает хоть немного шутку?» «Не особенно. Вот, видите? Поверьте, все здесь делается всерьез. Даже мой эскулап и орел в золотых погонах нисколечко не играют. Им невероятно хочется жить именно так и быть именно теми, кого они в данный момент собой представляют. Так что для них это серьезнее некуда. А уж когда речь заходит об охоте, не ищите в ней ни малейшей несерьезности. Нет там и призрака игры». «Очень мило», — сказал Мазур. «И как все это, простите, должно выглядеть?» «Вот это уже деловой разговор», — кивнул Прохор. «Выглядеть все будет предельно просто. Послезавтра, а может быть уже и завтра, вас забросят на вертолете в тайгу. Вертолет немедленно улетает, и вам дают час форы. А через час мы начинаем охоту. Разумеется, если вы будете себя вести, как и подобает приличной дичи, забава затянется не на час и не на сутки. Без минимума снаряжения я вас не оставлю, не беспокойтесь. Дам ножи, немного еды и спички. Компаса, простите, дать не могу. Вы когда-нибудь видели медведя или оленя с компасом? Я тут пока летел, кое-что обдумал. Персонально вам, майор, я даже дам наган с патронами. В последнее время дичь нам попадалась трусливая и ленивая, так что не помешает, право, добавить пикантности, пощекотать нервы, чтобы для охотника это стало не просто безопасной забавой, а обрело определенный риск для жизни». «Я же могу рассердиться, — сказал Мазур, — и влепить из вашего нагана кому-нибудь между глаз. И прекрасно! — воскликнул Прохор. — Не думайте, Бога ради, что вам подсунут пустышки. Настрого прослежу, чтобы патроны были боевыми. Вы, должно быть, сами понимаете, охота, где нет для охотника ни малейшего риска, превращается в совершенно убогое развлечение, вроде стрельбы по пустым бутылкам. Я вам не просто разрешаю воспользоваться оружием. Я настаиваю, чтобы вы его пускали в ход при первой же удобной возможности. А вы, простите, майор, вы будете с оружием, естественно. Мы же охотники. Все должно быть честно. Если вам разрешается стрелять в охотников, они должны отвечать тем же. А потом? Когда потом? «Ну, чем эта ваша охота должна закончиться?» — спросил Мазур. «Помилуйте, чем заканчивается приличная охота? Неужели вам еще нужно объяснять?» «Так это что, всерьез?» Казалось, Прохор огорчился. «Бог ты мой! А мне-то казалось, я вам все растолковал быстро и недвусмысленно. Конечно, майор, все всерьез. Как настоящая испанская коррида. Я умолчу о португальской, это сущая профанация. Там с быком просто играют. Все всерьез. Если вас настигнут, все для вас кончится крайне печально. Уж простите, я не намерен золотить пилюлю и предпочитаю внести ясность сразу. Это же охота. Это же убийство, сказала Ольга. Простите, вы ошибаетесь, вежливо поправил Прохор. Это все-таки охота. Древние и благородные занятия настоящих мужчин. Не думаете же вы, будто я настолько лишен благородства, что выпущу вас в тайгу в кандалах. Что вы, никаких кандалов. У вас будет свой шанс. Признаюсь откровенно, зыбкий шанс. Невеликий, согласно теории вероятности, но он будет. Настоящий охотник никогда не потребует, чтобы олени для него привязали к дереву. Мы, я и мои друзья, до таких пошлостей никогда не опускались. Любим настоящую охоту. Мазур аккуратно налил себе водки и выпил. Опустив взгляд в тарелку, работал вилкой. Мысли не растекались по древу. Он как-то сразу поверил, что розыгрышем не пахнет. Столь гнусно начавшееся предприятие чем-то подобным и должно было закончиться. «Замечательно», — сказал Прохор. «Рад, что в вас не ошибся. Вы не поверите, но до вас попадалась сплошная слякоть. Мне рассказали, этот иркутский докторишка долго визжал что-то насчет того, что мы не имеем права. А вы имеете?» Небрежно спросил Мазур, подняв глаза. «Естественно. Право сильного вам это что-нибудь говорит? Изначально право рода человеческого, впоследствии немного пришедшее в упадок из-за преобладания слабых, выдумавших для защиты от сильных так называемые законы. Но вы же сильный человек, майор. Надеюсь, не станете пугать меня прокурором и прочими страшилками цивилизованного мира. Впрочем, сразу уточню, вы вправе жаловаться любому прокурору, как только до него доберетесь. Воля ваша. Я же сказал, вы будете без скандалов, дорога открыта». «И она тоже?» — Мазур кивнул на Ольгу. «Конечно. Разлучать вас было бы слишком жестоко, не так ли?» «Кузьмич на моем месте обязательно процитировал бы что-нибудь из Писания насчет того, что жена обязана повсюду сопровождать мужа своего. Но я скажу по совести, не особенно крепок в вере. Вы оба что-то мне подсказывает тоже. Просто я предпочитаю играть честно. Ну, не брать же вашу очаровательную жену в рабство или отдавать на потеху Кузьмичевым дикарям. Справедливости ради ей следует предоставить тот же шанс, что и вам. Едина плоть как-никак, если все же вернуться к Писанию». Мазур переглянулся с Ольгой. Глаза у нее были испуганные, но собой владела. Принужденно усмехнувшись, потянулась к бутылке шампанского. И горлышко всего лишь раз звякнуло о край бокала. «А где тут подвох?» — спросил Мазур. «Нет здесь никакого подвоха. Абсолютно честная игра. Перед вами открыты все дороги. Бегите, как японцы выражаются, на 8 сторон света. А вы следом. А мы следом. Как охотникам и положено. Нет, майор, вы мне положительно нравитесь. Мало того, что не кипятитесь, еще и ведете себя как джентльмен. Ни единого грубого слова. Ни единого неприглядного эпитета». Прохор созерцал его с рассеянной улыбкой. «И даже, я бы сказал, повеселели. Тайга вас не пугает, а? Ну и великолепно. Заранее предвкушаю поистине царскую охоту. Угощайтесь, прошу вас. Нам нет никакой необходимости смотреть друг на друга зверьми, право? То, что мы оказались в этой игре по разные стороны, еще не означает, будто необходимо скалить клыки и плеваться. Давайте останемся благородными людьми. Идет?» Мистер Кук открыл один глаз и хрипло промычал. «Янки Дудль был в аду, — говорит прохлада». И умолк. Мазур играл массивной вилкой. Пожалуй, и зорко следивший за ним пес не успеет помешать полету этой вилочки по немудреной траектории прямо к глотке Прохора Петровича. А что потом? Даже если удастся нейтрализовать и пса, что потом? Да тот же бег по тайге, если повезет, без обуви, без еды. Нет, слишком много здесь стволов и лошадей. Не дадут пересечь долину. Гораздо проще подождать денек и играть по тем правилам, какие предлагают, но с неизмеримо большими шансами. «Вы мне положительно нравитесь, майор», — повторил Прохор. «Вообще-то вы мне начали нравиться заочно, как только я узнал, что Кузьмич вас форменным образом возненавидел. У этой старой паскуды нюх потрясающий. Слабаки и слизняки у него вызывают не более чем тихое презрение. А вот чтобы заслужить его ненависть, нужно быть личностью». «А он в охоте будет участвовать?» — с надеждой спросил Мазур. «Нет, к сожалению. Мне и самому интересно было бы взглянуть, как вы попытаетесь друг до друга дотянуться. Но Кузьмич мне нужен здесь. Редкостная сволочь, верно? Всерьез подозреваю, что он и меня втихомолку ненавидит. Но это особой роли не играет. Лишь бы боялся, как надлежит». Он посмотрел на Ольгу. «У вас великолепная жена, майор. Ни малейших признаков истерики. А ей ведь страшно. Она в вас верит, а?» «Представьте себе», — неприязненно бросила Ольга. «Замечательно», — сказал Прохор без тени издевки. «Бога ради, не сочтите за оскорбление или насмешку, но вы, я уверен, будете сущими звездами как прошлого, так и нынешнего охотничьих сезонов. На сей раз гости у меня будут исключительно иностранными, и вы уж покажите им, на что способна Сибирь-матушка». «Иностранцы?» — поднял брови Мазур. «Ну да», — безмятежно сказал Прохор. «Мое предприятие, знаете ли, международное, интернациональное, как выражались в прежние времена. Они там, за бугром, присыщенные, как рождественские гуси в мешочках. И мне приятно, что российская земля всех иноземцев снова обогнала и показала, что умом ее не понять. Если вы подстрелите кого-нибудь из залетных жирных гусей, я ничуть не обижусь. Правда, сердце мне подсказывает, что беречь патроны вы будете для меня. Я ведь отсиживаться в кустах не стану. Сделайте одолжение. По секрету признаюсь, мне последнее время стало очень скучно жить. И вы, майор, прямо-таки вливаете в меня жизненные силы. Надеюсь, я не кажусь вам чудовищем или безумцем. Смелее, я обещаю, что никаких наказаний не последует». «Есть у меня впечатление», — сказал Ольга. «Ну-ну», — любезно сказал Прохор. «Нет уж», — сказала она с обаятельной улыбкой. «До сих пор задница от плетки болит. Я не боюсь, просто сидеть неудобно. Заверяю вас, никаких репрессий. А вы, правда, не сумасшедший?» «Вряд ли я псих», — сказал Прохор серьезно. «Если даже и сумасшедший, то в нашем мире, где столько безумцев, я вряд ли буду так уж бросаться в глаза. И потом, что вы нашли безумного в охоте? Мысли масштабно. Война — та же охота на человека. Вы у мужа вашего спросите. Только обставлено иначе. Никаких религиозных препятствий в данном случае нет. Что до моральных, ну, не смешите, Ольга Владимировна. Все зависит от точки зрения. Вы попали не на ту сторону, только и всего. Вот вам и не нравится затея. Повернись иначе, могли оказаться на той стороне, где в приятном предвкушении смазывают ружья, кормят собак. Я не люблю философствовать, как мой Кузьмич. Всего-то навсего отношусь к жизни раздумчиво. Даю вам честное слово. Я вас немедленно отпущу с мужем вместе, и если отыщете сейчас убедительные аргументы для такого решения, я понимаю, вам не хочется, но перед правом силы это чрезвычайно слабый аргумент. А у вас есть другие? Нет. Вот видите? А что до чудовища? Монстр вас пытал бы, насиловал, издевался. По-моему, ничего подобного не наблюдалось. Я пытаюсь как могу компенсировать вам все будущие неудобства. Что, цепи снимут, как только выйдете? Я бы прямо сейчас распорядился, но ваш благоверный может, признаете, что-нибудь отчаянное выкинуть. Смерти я не боюсь, боюсь глупой смерти. «Я постараюсь», — пообещал Мазур, глядя ему в глаза. «Я тоже, майор», — кивнул Прохор. «Ешьте, ешьте. Осетринки положите. Замечательного копчения с можжевельником. Рекомендую кедровую наливку. Вон тот графин». «Да, так вот, Ольга Владимировна, мораль — штука прихотливая. Меняется проституточка вместе с бегом времени. Если только на этой веселой планете маломальски цивилизованная жизнь продержится еще лет 200, мы все трое даже в этнографические курьезы не попадем, не говоря уже о суде истории. Ну какой там суд истории? Какая боль за предков? Вот вы из Петербурга, как я помню. Очаровательный город. Ассоциации возникают сплошь почтительные. Кваренги, Росси, Фальконе, фонтаны петергофские. А сколько там косточек, милейшая Ольга Владимировна, под этими дворцами и фонтанами? И не одни русские. Петрушка, реформатор, припадочный, в эти болота еще и 40 000 пленных шведов положил. Вы не знали? Есть у меня знакомый профессор из Упсалы. Он мне про своих несчастных земляков подробно растолковал. И даже циферку, как позже другие объяснили, чуточку приуменьшил, чтобы русского гостя не травмировать. Так вот, к чему это я? Вы же, Олечка, над этими костями цокотали каблучками столько лет, на свидание бегали замороженным, и ни разу у вас в сердце ничего не закопошилось, кроме любви к родному великому городу, правда? Вот и над нашими косточками тоже будет через пару веков. И при чем тут мораль? Мораль ваша все равно, что огонек по шнуру бегущий. Сверкнул, пшик и погас. Я не прав, майор? Он внимательно глянул на Мазура и улыбнулся Ольге. Ваш муж практичнее на эти вещи смотрит. Его философия тоже не интересует ни чуточки. Уже прикидывает, как бы ему половчее и ноги унести, и меня предварительно зарезать. Мазур старательно накладывал себе на тарелку той самой копченой на можжевельнике осетрины, гусиную лапу с хрусткой золотистой корочкой, клал икру ложками. Конечно, он самую чуточку работал на публику, сиречь на Ольгу, внушая ей спокойствие и уверенность таким поведением. Но игра игрой, а пренебрегать таким столом тоже не стоило. Определенность была полная, и потому он не считал нужным зря дергаться. Добраться до тайги, а там посмотрим. «Во всем этом есть только одна недоработочка», — сказал он, плеснув себе ароматной водочки. «Предположим, мы наотрез откажемся участвовать в этой вашей охоте. Хоть режьте, хоть насилуйте. Сядем, сиднем под елкой и с места не сдвинемся, а? Встретим, так сказать, смерть лицом, но без предварительной беготни». Прохор усмехнулся не без загадочности и промолчал. Мазур, долго буравив его взглядом, но так и не дождавшись ответа, пожал плечами и принялся уплетать за обе щеки все, что лежало на тарелке. Мистер Кук громогласно храпел совсем по-русски. Глава 7. Пейзаж перед битвой. Прохор свое слово держал, едва они с Ольгой, ощутимо отяжелевшие от съеденного и выпитого, покинули гостеприимного, чертовски гостеприимного хозяина, кандалы сняли с обоих. Правда, охранник вместо прежних двух шагов держался от них не менее чем в 5 метрах, и Кузьмич старался не подходить близко. Прекрасно понимая ход мыслей старика, Мазур решил немного поиграть у него на нервах, благо был как-никак несколько хмелен и бодро окликнул. «Кузьмич, старче Божий, а знаешь что? Сердце мне вещует. Если я тебя, паскудника старого, сейчас пришибу, мне за это ничего не будет. Я же нынче как прима-балерина. Тьфу на тебя!» — отплюнулся Кузьмич, но осторожность удвоил. И в тюрьму уже не зашел, остался около крыльца, предупредительно распахнув дверь. Охранник тоже не пошел вглубь коридора, встал возле двери. Зато караульный, несший службу возле камеры, вел себя крайне беспечно. Мельком глянув на входящих, вновь приник к окошечку, похохатывая и ухая от избытка чувств. Из камеры доносился шум нешуточной свалки. Карабин караульного оказался прислонен к стене в пределах досягаемости. Но Мазур бросаться к нему не стал. Изучил уже здешнюю методику. Карабин, вероятнее всего, опять без патронов. И даже если и заряжен, жизнь этого усатого и жизнерадостного болвана предметом серьезного торга ни за что не станет. Стоит вспомнить, как легко списали в тираж незадачливого Мишаню, будто костяшку на счет их перебросили. Поэтому Мазур хладнокровнейше, скрестив руки на груди, рявкнул. «Мне что, в коридоре стоять?» Караульный нехотя оторвался от окошечка. Внутри кричали, послышался женский визг, хлесткие удары, что-то со стуком разлетелось по полу. И всему этому аккомпанировал неумолчный звон железа. Догадаться было не мудрено, но так и есть. В камере увлеченно дрались. Эскулап и толстяк возились на полу, сплетясь в невообразимую фигуру, молотя друг друга как попало и почем попало. Похоже, они были и рады выйти из клинча, но надежно перепутались цепями и распутаться уже не могли. Виктория ошалела, металась вокруг, то пыталась помочь благоверному выпутаться в прямом смысле слова, то на удачу проезжалась извечным женским оружием ногтями по физиономии толстяка, уже украшенного по щекам и лбу несколькими влажно-алыми полосами. Мазур, обогнув дуэлянтов, запрыгнул на нары и быстрым взглядом оценил обстановку. Одна пластиковая бутылка так и лежала на нарах неоткупоренной. Хороши гуси. Это не после первой моментально пошли в разнос. Закурил, созерцая потасовку. Поймал себя на том, что искренне презирает этих людей. А это плохо. Это в нем что-то новое прорезалось. С каких таких пор начал с презрением относиться к другим, только от того, что они оказались слабее, в нелегких жизненных испытаниях, ибо не прошли кое-какую суровую школу. Положительно в этом узилище на поверхность души поднимается довольно грязная пена, о наличии которой в глубинах подсознания вроде бы и не подозревал. «Да помогите же!» — отчаянно закричала Виктория, повернув к нему заплаканное лицо. Мазур вздохнул, неторопливо слез с нар, постоял над звенящей грудой буйной человеческой плоти, набрал в грудь побольше воздуха и боцманским голосом заорал: «Прекратить! Поубиваю, суки!» Груда не сразу, но распалась на двух встрепанных и перемазанных кровью мужиков. С угрожающим видом Мазур стоял над ними, пока не остыли, но цепи все еще соединяли их, будто сюрреалистических сиамских близнецов. «Ну-ка, распутались помаленьку», — сказал он уже мирно. «Вот так. Рученьку сюда, доктор. А вы, месье Чугунков, сделайте пируэт вправо, цепочка-то и размотается. Чует мое сердце толстое, что ты опять в зачинщиках. Я бы вас попросил», — рявкнул толстяк. «Я кандидат наук. Люблю интеллигенцию», — сказал Мазур, похлопал его по плечу. «Но если вы, господа интеллигенты, разброд и шатание вносить будете в спаянные ряды заключенных, я на вашей степени диплома не посмотрю. Вика, с чего это они так развеселились?» «Он ко мне полез», — угрюмо сказала Вика, кивая на толстяка. «А Алексей?» «А Алексей вознегодовал», — понятливо кивнул Мазур. «Ну, ясно. Толстый. У тебя определенное эротическое буйство началось. И перманентное, как революция у проститутки Троцкого. Смотри у меня. «Ты у меня сам смотри!» — заорал толстяк, дыша перегаром и смахивая кровь со щек. «Вы почему оба без цепей? Ты вообще кто такой? Почему распорядок не для вас писан? Вы кто такие оба?» Истерия — штука заразительная. Мазур видел, что у бедолажной четы Егоршиных лица мгновенно стали злыми и подозрительными, и прикрикнул. «Ну-ка, без митингов нашли крайнего. Все тут в одинаковом положении. Унялись, а то уйму». Они унялись и успели уже выработать здесь условный рефлекс на командирское рыканье. Но Виктория, поправляя волосы закованными руками, все же спросила не без надрыва. «А в самом деле, почему вам такие вольности?» «Как себя поставишь?» — отрезал Мазур. Увидел, что потные, раскрасневшиеся дуэлянты жадно поглядывают на нетронутую бутылку водки, подобрал ее и кинул в угол к своему месту. «Нет уж, хватит с вас, голубки, всем скоро силы понадобятся, а от похмельных от вас толку чуть». «Вы хоть знаете, что нам тут готовят?» — спросила Виктория. «Знаю», — сказал он мрачно. «Тем более не водку надо жрать, а вспоминать навыки бега». «Бывает хуже», — мог бы он добавить. «Когда под тобой нет глубины, а низко над волнами несется вертолет с подвесным гидролокатором, и вслед широкой цепи идут мотоботы, а с них спиной вперед рушатся в воду чужие аквалангисты, или когда твои парни в отчаянной спешке подрывают портовые арсеналы и секретное оборудование, которое никак нельзя оставлять противнику. А саладины полковника Касыма уже рычат моторами совсем рядом, так что их пулеметы лупят прямой наводкой по ожидающему твою группу, последнему эсминцу. А тебе еще нужно поднять на воздух 3 пакгауза, собрать всех, погрузиться и выйти из залива. После этих веселых передряг бескрайняя тайга, пусть даже с идущей по пятам погони, покажется землей обетованной. «Знаю», — повторил он мягче, — «но главное — без соплей». «Думаете, есть шанс?» — она смотрела на Мазура с пугливой надеждой. «Он всегда есть», — буркнул Мазур, отвернулся и полез на нары. «Наговорит он тебя», — бормотал толстяк. «Лично мне эти 2 индивидуума крайне подозрительны, да и прецедент есть. Цыц!» — рявкнул Мазур, и кандидат неизвестных наук покорно умолк. Что не понравилось Мазуру в самом себе, так это гаденькое сознание превосходства над собратьями по несчастью. Радость от того, что других унижают, а с ним, наоборот, обходится даже уважительно, для галерного раба нешуточной наградой не поверил. Оказалось, так оно и есть. Пора было обдумать предстоящее. Прохор, конечно, человек психически ненормальный, но от этого не легче. Даже труднее, пожалуй. Масса психических болезней основана на том, что в мозгу поселяется одна единственная бредовая идея, а дальше субъект действует с несокрушимой логикой, дьявольской изобретательностью и целеустремленностью. Вроде резвящихся годами сексуальных маньяков или наполеоновского генерала Мале, который, выбравшись из сумасшедшего дома, ухитрился исключительно силой убеждения поднять солдат, арестовать нескольких министров и на несколько часов стать хозяином Парижа, пока власть поддержащие не очухались от шока и не сообразили, что это не военный переворот, а самодеятельность безумца. Во всяком случае, окружение Прохора состоит отнюдь не из безумцев, и возможности у них по сравнению с Мазуром широчайшие. Прохор вскользь упомянул о 2 охотничьих сезонах. Коли уж до сих пор здешние охотничьи забавы остаются тайной для большого мира, логично заключить, что ни один из тех, кому выпала роль дичи, из тайги не выбрался. А это, в свою очередь, подразумевает изощренное мастерство в организации охоты. Что это может быть? И в чем тут подстраховка? Решительно непонятно. Есть великолепный вариант – захватить вертолет. Худо-бедно водить вертушку Мазер умел. Хулиганские фигуры высшего пилотажа проделывать вряд ли сможет. Но уйти уйдет. Однако на такой исход рассчитывать всерьез не стоит. Аэродром еще нужно искать, и неизвестно, сколько там народу. Значит, выход один. Смирнехонько принимать условия игры, десантироваться в тайгу. А уж там усиленно играть в кошки-мышки. Благо тут два варианта. Либо посвятить все силы и выдумку примитивному бегству, либо рубить хвост кусками по наработанному обычаю. Рубить хвост кусками – жаргонное название одного из тактических приемов, применяемого в спецвойсках. Уходя от погони, диверсант довольно долго бежит, добиваясь того, чтобы его преследователи растянулись длинной цепочкой, отдалившись друг от друга, после чего резко поворачивает назад и кончает самым прытким, вырвавшимся вперед. Бежит дальше и, улучив подходящий момент, проделывает то же снова и снова. Примечание автора. «Настроение?» — тихо спросил он Ольгу. «Паршивое, честно говоря», — ответила она полушепотом. «Бред какой-то». «Ничего», — сказал Мазур. «Ты, главное, малыш, держи хвост пистолетом, а остальное приложится». «Дай водки!» — дико заорал толстяк. «Водки дай, говорю! Ведь подыхать придется!» «Подыхать лучше всего на трезвую голову», — непреклонно сказал Мазур. «Сиди, доцент!» После полудня в замке проскрипел ключ. Дверь распахнули, и успевший уже надоесть голос Кузьмича объявил. «Выходите, гости дорогие, опять по тайге прогуляемся. Покажу вам поучительное зрелище». На сей раз верховых охранников было целых пятеро. Повозка, как быстро определил Мазур, катила в те же места, где совсем недавно им показывали выставленного на комарике беднягу штабс-капитана. Ну да, так и есть. Справа меж деревьев показалась та самая поляна, только деревянная конструкция на сей раз пуста. Пахнуло гниющим мясом. Вокруг повозки сразу заклубилось невесомое облачко гнуса. Кузьмич пшикнул из ярко раскрашенного баллончика, и мошки ненадолго отвязались. Проехав метров 50, повозка остановилась. Раздался звон цепей. С остальной троицы кандалов так и не сняли, скорее всего, просто по забывчивости, потому что психологическая обработка определенно кончилась. «Пойдемте, милые», — сказал Кузьмич, держась подальше от Мазура. «Вот тут кое-кто недвусмысленно заявлял, что он, стервец, ни в какой охоте участвовать не намерен, ни в каком качестве. Сяду, — кричит, — под елочку и режьте меня». «Резать никого не будем. Нечто это дело — резать ножичком живого человека. А вот что мы сделаем, если кто примется лодырничать и нагло отлынивать. Я вам сейчас покажу. Вперед!» Вскоре обнаружилась тропинка, уводящая в чащобу, и конвоиры повернули процессию туда. Закованные едва тащились, обуреваемые похмельем, водка выходила потом, и Мазуру с Ольгой приходилось приноравливаться к их черепашьим темпам. Мазур не без труда подавил себе желание молниеносно достать оказавшегося ближе других Степана, забрать автомат и начать игру прежде времени. Натренированные рефлексы так и рвались наружу. Тропа расширилась, а тайга чуточку поредела. На полянке Мазур увидел колодец, прикрытый шатровой крышей на четырех столбах, простых, без всяких выкрутасов. Тут же стояли две больших избы, столь же незатейливых, но срубленных на совесть. Из труб поднимался раскаленный воздух, внутри звенела посуда, но встречать прибывших никто не вышел. Мазур задрал голову. На двух высоченных столбах отстоящих друг от друга метров на 20, растянута довольно сложная антенна. Судя по высоте столбов, форме антенны и ее ориентировке относительно сторон света, отсюда можно без труда держать связь и с Шантарском, но столь ценные наблюдения в быту полностью бесполезны. Предположим, удастся сюда прорваться и вызвать кое-кого из знакомых. Что дальше? Самолет прилетит самое малое через час, а за это время избу 100 раз спалят вместе с засевшим в нем морским дьяволом. Нет, не стоит тешиться наполеоновскими планами. Цель одна — попасть в тайгу. А там охотнички посмотрят, как умеет вести себя на суше зубастая рыбка-пиранья. «Направо!» — прикрикнул конвоир. «Мимо скамейки и по тропке, по тропке!» Тропинка вскоре уперлась в высокую стену из ошкуренных бревен, успев уже потемнеть. Похоже, мощная изгородь без малейшего просвета сооружена самые малые полгода назад. «Направо!» — последовал окрик. Все двинулись направо вдоль ограды, пока не оказались перед проемом. Оттуда несло смешанным запахом падали и гнили. За проемом был неширокий помост, окруженный деревянным заборчиком, нависший над огромной ямой. «Все туда!» — сказал Кузьмич. «Посмотрите сейчас, что бывает с лодырями. Марш!» Едва они вошли на помост, сзади с грохотом захлопнулась высокая калитка, лязгнул засов. На противоположной стороне квадратной ямы Мазур увидел такой же помост, окаймленный таким же хлипким заборчиком. Посмотрел вниз. Яма была 20 метров в длину и в ширину, и глубиной 10 метров. На дне валялись кости, ветки, какой-то мусор. Падалью воняло вовсе уж нестерпимо. И что-то живое, большое, сильное, с недовольным ворчанием, заворочилось прямо под помостом, заскреблось по бетонированным отвесным стенкам ямы. Дружно взвизгнули женщины, и Мазур сообразил, наконец, что это и есть пресловутая медвежья яма. Сам инстинктивно отшатнулся от невысокого барьерчика, а остальные уже жались у запертой калитки. Но медведя прекрасно было видно и оттуда. Он косолапо вышел на середину, громадный, неуклюже грациозный, встал столбиком, шумно нюхая воздух, развернулся в сторону людей на помосте, коротко, утробно прорычал. И остался на том же месте, видимо, давно успел сообразить, что людей с этих 2 насестов ему ни за что не стащить, а потому не стоит и суетиться. Медведь — животное умное. Не зря таежный кочевой народ верит, что человек именно от косолапого амикана и произошел. Амикан — название медведя у эвенов, а аю — у хакасов. Примечание автора. Как любил говаривать майор Султреков, поддавши аю-аю, это вам не баю-баю. Мазур подошел к краю, осторожненько попробовал барьер, держится вроде бы прочно. Медведь разглядывал его с нехорошим интересом, пустив из пасти струйку слюны. В тайге в это время года косолапый почти всегда безопасен, но этот Мазуру чутье подсказывало особенный. На противоположный помост вышли 2 человека. Медведь враз повернулся к ним. Кузьмич махнул картузом и крикнул. «Вот вам, господа, и полная свобода выбора. Кто не хочет играть в хозяйские игры, перекрестись и сигай вниз. Один вот лодырничать настроился». Он посторонился. 2 вытащили на помост отчаянно бьющегося человека. Странно, но он не кричал, молча пытался вырваться. И тут же верзилы рывком вздернули его в воздух, перевалили через барьер. Стало видно, что под мышками у него пропущена петля. Он повис на толстой веревке, отчаянно суча ногами, обеими руками вцепившись в эту самую веревку, попытался даже по ней взобраться. Но веревку быстро вытравливали. Человек опускался все ниже. И тут он завопил так, что волосы встали дыбом. Медведь оживился, рысцой направился к тому месту. Мазур застыл, сжав тесные доски барьерчика. Нечеловеческие крики проникали под череп. Там, на противоположной стороне ямы, перекинули через ограду свободный конец веревки, и она полетела к земле, свиваясь клубком. Еще один жуткий вопль, короткое рявканье зверя, и медведь навалился на жертву. Послышался хрип, крики смолкли, слышалось лишь довольное урчание. Мазур обернулся, никто не смотрел вниз. Все четверо, пряча лица, сбились в кучу у запертой калитки. Сработал, должно быть, сохранившийся с первобытных времен инстинкт. Ему самому стало жутко, но он справился с собой, потому что слишком часто видел, на что способны люди в отношении себе подобных. Покосился через плечо. Медведь, пятясь задом, волок неподвижное тело прямо под помост. Там у него, видимо, было нечто вроде берлоги. Следом, размотавшись на всю длину, тащилась веревка. Кузьмича и его людей на помосте уже не было. Когда их выпустили с помоста, охранники без команды отступили подальше. Мазур догадывался, что вид у него не самый добродушный. Ему нестерпимо хотелось кого-нибудь из них убить голыми руками, как прекрасно умел. И неглупый Кузьмич не рискнул сесть на повозку. Пошептавшись с одним из своих, забрал у него коня. В седле он, несмотря на годы, держался неплохо, поводья держал уверенно. Толстяк начал явственно поскуливать, и Мазур хлопнул его по шее, чтобы, не дай бог, не распространил истерику на остальных. Ольга и без того едва сдерживала слезы, а на Викторию вообще не хотелось смотреть. Вертолет взлетел над заимкой, когда повозка выехала из тайги. Поднявшись метров на 50, чуть клюнул носом и понесся по прямой, с шелестящим свистом прошел над повозкой, обдав могучей воздушной струей. Лошади заржали, метнулись вправо-влево, но тут же успокоились. Проводив вертушку взглядом, Мазур засек направление, в котором она удалилась, чисто машинально, как будто это могло на что-то пригодиться. Похоже, вертолет тот же самый.